Только общаешься, для тебя так? Вот это вот не так чисто. 5 минут. Мои тяжкие руки сидят, я как раз. Века и шлюши, мы в теле здорово торчим. Муки трепуют, почитки я нуль. Тому типу чика болтуют. Похуй на чин, вам заебату подлую. Ахай, но начинка хуева. Поделать-то чё, если скверно ложить. Точки на теле спортсмена. Шортики, флас, джинсу не мочи. Зай давно уже класть, как тому псу. Но угрюмо ищи. Хоть тонами крис, это селфи. Но боди не торты на авте. Кидаем сбитые кегли без зуба. На шестерни катит, на пати курсят. Тебе сегодня в зале выебу, Мася. Можно охуевать после двери мне красить. Вы только возле спидовых на массе такие. Через грудку прокинуты в будке у киви сосешь там. Минутки идут, кто-то вкинут таежным. Палим прогибы, тут тяжкие муки. Инсектор трип на секторе кипа. Эмблем накинул по стандарту капу. Вам лето сколько, ае, дамы. Всем мдехи в пасти, ебаные черти борзые. На деле покажешь, как вывозишь ты сын нахуй. Сектор трипы, тяжкие муки. На фото вскинутые руки у гуков в подтяжках. Это мерзко, как затяжка миксов. Подмыхи Риксона, избив запах снизов. В этом поле чудес нету призов. И все иллюзорно. Фасовать пакеты весов как-то позорно. Заебись, когда понимаешь друг друга без слов. Когда подруга упругая, будто из снов. На майке основа, когда поднимаешь вторяк из ведра, будто сквозняк. Пацаны в летней чешке обутые на морозе скользят. Понял, что людям верить нельзя. За спиной пиздят, но в кармане кизляр. Я тебя на него посажу, как нахуй госпожу. Сам-то я хуёво свожу. Кинул капу Толяну, ждём пацанов. Время наркотик, я на нём плотно сижу. Не пизжу, я вижу, кто понюхает пах за банкноту. Исписал все блокноты под наши треки. Под шпеком выйдешь в окно ты. Выйдешь в окно ты. Тяжких мук малый потянулся, хули, блядь. Мук соснули, или чё? Или как там, нахуй? Звук режет привычный гул, соседи сверху. Заебали кидать насик под верхнюю губу. Сектор трип на барабане, на секторе снова кинринг. Я там не бываю, так что не ебу, какие у вас там расклады. Строчки мы поем складные, про жизненные проблемы. Слэмимся до потери сознания. Зимой все на массе крутые, а весной без куртки, как чмо солевое. Не долби в ноздри, братуля. Лучше киси на клык, дай длинный. Ой. Вникай сюда, педрила, и похуй, что я синий. Нахуй майку нацепил, файтер, ты галимый, блядь. Матью ебаный. Я делаю жарко, выходишь с окна в пижамке. Вскрыты запястья Жанны, жахнули, бросило в жар. Устроим пожар с парнями в трицаху. Все сиську у мамы сосешь. О пальмах мечтаю в России, как морж тут врос уж с корнями. Слышь, гусар, накаляешь маляву калякал. Приличная леди вдруг долбится раком. В санузле мелоклап. Я болт тебе клал на губу, всюду пьяные гуки. До дома прогулка, 6:00 утра. И главная травма на сердце, как снова любить, если суки виляют хвостом за лавруху. Тяжкие муки на секторе в ухо. Плюем тебе сектой, восставший из пекла. Ты хавай объедки, калека. Мы в рэпе помеха, как перхоть на суп. Задули косую, едим колбасу. Люди бастуют на митингах, кризис. Иголки в подъездах, страну на богатых и бедных порезали. Чиркаю крикет, закончилась пьеза. Ну все, зачитал и обратно в постельку полез. Катитесь в лесу. Сейчас модно стало курить вейпы, ебаться в жопу. Но жизнь одна и в ней надо все попробовать. Я поздно вернулся домой. Похавал, курнул, уснул. Рэйчел Рокс на пол тупидона присунул. Этому зло слушают зашкварные суки. Этому зло слушают, когда грустно или от скуки. Это сектор трипы, тяжкие муки. Это никогда не окажется в плейлисте у негров и гуков. В этом спрятана суть. Выпил монаги и потерялся во времени суток, блядь. Во времени суток, сектор трип, явные муки. Этому зло слушают зашкварные суки. Слышу, когда грустно или от скуки, блядь.